Внизу никто не знает, где заканчиваются туннели и что в них. Неисследованные пещеры — единственная надежда на побег. Иначе говоря, столкнуться с тюрьмой, которой страшатся самые отпетые заключенные, смешаться с людьми, слишком порочными, чтобы принимать какие-либо нравственные запреты. Ничего другого не оставалось. «Насчет кретинки», — сказал Атон, делая свой ход и зная продолжение. «Ни при чем ни она, ни ты. Она славная девушка. Я бы овладел ей, если бы мог. Но что-то остановило меня, что-то, с чем мне не совладать». «Остановила Космогарда в такой интересный момент? Странный ты человек. Ты и твоя проклятая книга». Антон произнес слово, приговорившее его. «Миньонетка». Щитовод уставился на него. «Я слышал об этом. Сказки. Ты хочешь сказать, что встречал ее? Она и в самом деле существует?» Атон не ответил. Щитовод отступил. «Я слышал о том, что они делают, о мужчинах, которые...» Его голос, до этого дружелюбный, стал безучастным. «Неприятность в тебе, а я послал к тебе кретинку». Щитовод принял решение. «Я не хочу знать больше. Ты не наш пятый. Ты должен спуститься вниз. Меня не волнует, сколько людей ты убьешь. С нами ты не останешься». Такой реакции Атон и ожидал. «Никаких убийств», — сказал он. «Я пошел». Параграф 381. 1. Хвея была пасторальным миром без пасторальных животных. Ее невысокие горы и тихие долины не требовали борьбы. Постройки не заполняли всю поверхность, лишь несколько угловатых объектов человеческой цивилизации уродовали естественный пейзаж. Население было небольшое и избранное, оно едва бы заполнило самый маленький из городов мегаполисной земли. Основное занятие было одно, как и предмет экспорта — хвеи. Маленький мальчик бродил по круговым полям династии пятых, стараясь не наступать на зеленые цветы, тянувшиеся к нему. Слишком юный, чтобы их выращивать, он мог быть лишь их другом. Растения вокруг него выступали совокупной личностью, почти осязаемой аурой, которая ласкала его, успокаивала. Вчера ему исполнилось 7 лет, и он все еще благоговел перед этим чудом. Очередной год так внезапно свалился на него. На 8-м году жизни планета стала меньше, и он хотел исследовать ее вдоль и поперек и освоить новые измерения. В руках он нес большой тяжелый предмет — подарок на день рождения. Это была книга в лоснящемся водонепроницаемом переплете с блестящей металлической застежкой, снабженной цифровым замком. Витиеватые буквы на обложке гласили «ДЗЛ», а ниже от руки было написано его имя — Атон Пятый. Девственный лес хвеи подступал к самым садам. Деревья были менее восприимчивы к настроению человека, чем выращиваемые растения.